полночь близится, а Германа все нет, все нет. Я знаю, он придет, рассеет подозрение. ответ, часы пробьют, что он убийца, соблазнитель, ах, страшно, страшно. Ты еще не знаешь, три карты помнишь, что тогда еще. я выгнать по телу старой ведьмы. Хотела, ведь нынче у меня она была, и мне сама три карты назвала. Значит, ты ее убил? О нет, зачем? Я только поднял пистолет, и старая колдунья другу пала. Я миром волем, и как сюда попал, я прежде не видал тебя у игроков. Да, здесь я в первый раз. Ты знаешь, говорят, несчастные в любви, в игре счастливы. Что хочешь ты сказать? Я больше не жених. Не спрашивай меня, мне слишком больно, друг. Я здесь, чтоб отомстить. Ведь счастье в любви ведет с собой в игре несчастье. Объясни, что это значит, ты убийца. Когда б я не сгибался, вечно бы ими любовался, был счастливей всех сучков. Yeah. 10. Мое предчувствие меня не обмануло. Я, может быть, нуждаться буду в секунданте, и не откажешься. Надеюсь, она меня. А Герман был приятель, что-то что-то поздно. Садись ко мне, ты счастье приносишь. Откуда ты, где был? Уж не в аду ли? Смотри, на что похож. Страшнее быть нельзя, да ты здоров ли? Позвольте мне поставить карту. О, чудеса, он стал играть. Он стал играть наш Герман, наш Герман. Приятель, поздравляю с разрешением столь долгого поста. А сколько? 40 000. 40 000, 40 000, 40 000. Уж не узнал ли ты три карты у графини? Что, пять или нет? Идет какая карта? Тройка! Выиграла! Нет, я иду углом. Вот сумасшедший, сумасшедший, нас не можно. Герчика, Герчика, не смей, дай с ним. Смотрел сам не свой. Идет, идет, а карта, вот, Семерка. Моя. Вам страшно, вам страшно. Вина, вина. Для бабья, кто прав, кто счастлив здесь, друзья. Сегодня ты, а завтра я. Так бросьте же борьбу, давите миг удачи, после неудачи не плачет, после неудачи. Кляня, кляня свою судьбу. Удачи, после неудачи, не плачь. плачет после удачи, не плачет. Идет еще. Нет, получишь, сам черт с тобой кается то. А если бы так, что за беда? Кому угодно, вот это все на карту, а мне. Счеты. Вам угодно? Не мечите Чекалинской. Старуха, ты здесь, чего смеешься? Ты меня с ума свела, проклятая, что надобно тебе? Жизнь моя, возьми ее! Thank you. Thank you.